разрывает пополам, разрывает пополам. Вот логина и пароль, каждый на диване лев прячется за мышью. Кто-то плачет за углом, но не болит чужая боль. Семером бьют одного, но никто не слышит. Черной кровью льется нефть, заливая облака. Покупают только тех, кто не спрятался пока. Ядовитый океан, а по лесу едкий дым разметал все ураган. Даже Бог наш стал седым, даже Бог и стал седым. Стучит по крышам, подменяет полюса и заливается дождем. Это плачет так земля, но никто не слышит.